В заключение я сказал: помимо испанцев в распоряжении Кортеса находятся также практически все тотонаки. Они выполняют работу носильщиков и каменщиков, когда белые священники не поучают их, как следует поклоняться кресту и изваянию женщин. Владыка глашатай, подал голос один из целителей, позволь высказаться. Мотокусома кивнул в знак согласия. Мы с другим уважаемым целителем внимательно рассмотрели портрет Кортеса и другие рисунки, на которых он изображен целиком. И надо полагать, намерены как лекари официально объявить его не богом, но человеком, раздраженно буркнул Мотокусома. Не только это, мой господин. Внешние признаки позволяют судить и об ином. Конечно, пока нам не представится возможность увидеть Кортеса воочию, трудно утверждать это с уверенностью. Но редкие волосы и неправильные пропорции тела наводят на мысль о том, что он был рожден от матери, пораженной постыдным недугом Нанауа. Подобные признаки нередко можно увидеть у рождающегося потомства, самых низших Маатимы. «А ведь верно!» — воскликнул Мотокусома, и лицо его просветлело. «Если это правда, и Нанауа затронула мозг Кортеса, становятся понятными некоторые его странные нелепые поступки. Только безумец стал бы сжигать собственные корабли и уничтожать единственное средство возвращения в родные земли. Если даже вождь чужеземцев больной безумец, то его подчиненные должны быть его все убогими глупцами. Скажи-ка, Микс-сын, может быть, их оружие не такое уж грозное, как нам расписывали? Знаешь, мне начинает казаться, что мы сильно преувеличили угрозу, исходящую от этих пришельцев. Я уж давно не видел Мотокусому в столь радостном оживлении. Но хотя в его настроении произошел стремительный скачок от уныния к ликованию, это не побудило меня в угоду правителю потакать самообману. Прежде он относился к белым людям с трепетом, как к богам или к посланцам богов, требуя уважать их, чтить и чуть ли не безоговорочно исполнять все их желания. Но достаточно было моего рассказа и заключение лекарей, чтобы чтимый глашатый отмахнулся от проблемы нашествия белых людей, как незаслуживающие внимания и заботы правителя. Обе эти позиции казались мне одинаково опасными, но многословные объяснения явно сейчас не имели бы успеха. Вместо этого я сказал: «Вполне возможно, владыка глашатый, что Кортес и вправду затронут безумием. Но ведь безумец может быть гораздо опаснее здорового человека. Всего несколько месяцев тому назад эти самые убогие глупцы легко победили 5000 воинов из земель ольмеков». «Но у воинов ольмеков не было нашего преимущества», — на сей раз говорил не Мотокусома, но его брат Куитлауак. «Они сражались с белыми людьми, как с обычными противниками, отчего и понесли ужасающие потери. Но благодаря тебе, Микс-сын, нам теперь известны возможности противника. Я вооружу большую часть своих воинов луками, и таким образом мы сможем осыпать испанцев стрелами, оставаясь вне досягаемости их металлических мечей и копий, чем на каждый их выстрел будет приходиться множество наших стрел». «Кто о чем?» — снисходительно сказал Мотокусома. «А военный вождь о войне. Лично я не вижу никакой необходимости воевать вообще. Мы просто пошлем правителю подсынку приказ прекратить всякую помощь белым людям. Надо лишить их еды, женщин и вообще всех средств к существованию. В скором времени чужеземцам надоест питаться одной рыбой, пить только кокосовое молоко и изнывать от зноя в разгар лета в жарких землях». Однако Тлакоцин, его змей-женщина, возразил: «Похоже, чтимый глашатый, что у подсынка нет ни малейшего желания отказывать белым людям в чем бы то ни было. Тотонаки никогда особо не радовались тому, что мы обложили их данью. Может быть, они обрадуются, если перестанут подчиняться Мешику». Один из послов, который ездил со мной на побережье, добавил: «К тому же испанцы постоянно вспоминают о других белых людях, в несметных количествах живущих в тех местах, откуда явились они сами. Если даже мы сразимся с этим отрядом и разобьем его, или возьмем Кортеса измором и заставим ему убраться, откуда нам знать, когда явятся следующие, сколько их будет, какое еще более мощное оружие они привезут?» Недавняя бодрая уверенность Мотокусомы мигом рассеялась. Его взгляд беспокойно заметался по сторонам, будто он подсознательно искал возможность скрыться. Уж не знаю, что его больше пугало: белые люди или же необходимость проявить характер и принять окончательное решение. Но в конце концов его взгляд задержался на мне, и правитель сказал: «Хорошо, Микстли, я вижу, ты со мной не согласен. Что ты сам сможешь предложить?» Я ответил без колебаний: «Сжечь последний корабль белых людей».